Глава третья. Когда дверь за ними закрылась, Джек по достоинству оценил размеры ангара и невольно сравнил его с учебным в космическом центре. Этот оказался не намного больше, но тут все пространство было использовано для каких-то надобностей. Помимо ряда из пяти огромных космических машин, стоящих на платформе с магнитными подвесками, вдоль стен здесь размещалось оборудование столь же циклопических размеров, под стать объектом их заботы. Колонны сварочных роботов с длинными, сочиненными манипуляторами и тянувшимися за ними шинами энергообеспечения. Трансформаторы, разделявшие приходившее от генераторов сырое электричество на организованный спектр потоков, каждый из которых применялся для своих целей. Огромные шкафы разнообразных тестеров, умевших определять состав металлов и керамики, их прочность, твердость, электросопротивление и еще множество параметров, о которых Джек только вроде бы что-то слышал. Он шагал за наставником, которого и тут постоянно кто-то окликал, а некоторые подбегали, чтобы пожать руку и хлопнуть по плечу. «А это кто с тобой?» Громко спрашивали подбегавшие, сдергивая защитные краги, чтобы пожать Марку руку. «Стажер мой, Майком зовут», — гордо пояснял тот, и Джека тоже удостаивали рукопожатиями крепких мозолистых ладоней. В ангаре стоял непрекращающийся грохот, отовсюду летели искры от режущих инструментов и гудели сварочные аппараты в сотни киловатт, зажигая голубоватые дуги. Где-то, коротко рявкнув сирены, отключали участок гравитационных соленоидов, и гусеничный робот-погрузчик медленно передвигал груз в десятки тонн, сам находясь за пределами зоны невесомости. Отвечая на рукопожатие и коротко кивая на приветствие, Джек продолжал глазеть по сторонам, находясь под большим впечатлением. Это было как самая крутая станция автосервиса, только в разы и разы круче. У него даже мелькнула мысль остаться работать в этом ангаре, но вспомнив лица тех, кто совершенно серьезно почти что возлагал на него надежды на разбор сложившегося на орбитах бардака, он тотчас прогнал от себя эти предательские мысли. Он должен служить по профилю. И точка. Наконец, Джек с Марком преодолели ремонтную зону и оказались у причального пандуса, к которому с наружной стороны швартовались космические машины. «Вот наша сота, Майки. Смотри, как тут все устроено». Приложив свой ключ, пилот отпер замок первой дверцы, узкой, но тяжелой, с усиливающим каркасом. За ней оказалась короткая, едва различимая в слабом свете фонаря лесенка, ведущая на пару метров вниз. Они быстро ее преодолели, однако Марк не спешил прикладывать ключ к очередной дверце, прислушиваясь к тому, как наверху срабатывают замки на первой двери. «Почему мы ждем?» – спросил Джек. «А раньше, чем наверху заблокируется дверь, система мой ключ все равно не примет. Безопасность, прежде всего». «Понял. А теперь пошли дальше». За очередной армированной дверцей оказался люк мусорщика, шершавый, испещренный крошечными раковинами от микрометеоритов и рабочей пыли, о которой Джек уже знал из учебного курса. Так называли остатки материала, который оставался после атаки лазерным испарителем на фрагменты разрушенных спутников. Кое-где на люке еще оставалась заводская краска, и, как оказалось, изначально он был темно-оливковым. Отдельно выделялось светлое пятно, которое регулярно подновлялось. Именно к этой области Марк и приложил свой персональный ключ, однако ничего не произошло. «Это он капризничает. Сейчас еще раз приложу». И действительно, со второго раза все сработало штатно. В люке лязгнули приводы, и он немного отошел. Марк подхватил его край и, открыв, пролез внутрь, сгибаясь едва ли не вдвое. Джек проделал тот же трюк без проблем. Он был знаком с узкими люками еще с учебного курса.